Террана странно вильнул влево. Похоже на прокол. Да только этой машине проколы не страшны. Колеса бронированные. Со спущенными баллонами поедут на специальных упругих ободах. Почуяв неладное, Татьяна довольно резко затормозила. И вовремя. Джип развернул ее едва ли не поперек. А левое переднее колесо отскочило и, вихляя, покатилось по траве, покрывавшей разделительную полосу. Тут же позади остановилась серебристо-зеленая пижонская «Тойота», одной из последних моделей. Кто-то решил помочь? Да нет, вряд ли. На таких машинах помощники не ездят. Да и много их там что-то, помощников этих. Двое вышли из задних дверей и направились в ее сторону. Старый трюк, только рассчитан плохо. Вот если бы они подъехали, когда она уже прикручивала на место колесо, а сейчас ей будет проще. Верба, не торопясь, достала из бардачка беретту, сняла с предохранителя и, опустив руку с пистолетом в карман куртки, соскочила на траву. Двое были уже совсем близко. Она захлопнула дверцу и, надежно прикрытая от наступающих двумя бронестеклами, наблюдала за обстановкой. Рожи были незнакомые, и вели они себя нагло. Что ж, будем учить молодых людей вежливости. Верба поставила локоть на капот и сделала выстрел, специально направив пулю немного в сторону и вверх. Они даже не упали на землю. Они только вздрогнули инстинктивно и пригнулись. Но продолжали идти. «Стоять!» — крикнула Верба, поднимая беретту двумя руками и наводя точно в лоб одному из бандитов. Или это ФСБ? Правда, у них не очень-то принято одеваться на работу в спортивные костюмы. А рожи-то теперь у всех одинаково протокольные. Или, как Ясень учил по фене, братские чувырла. Вот только откуда эти чувырла знают, что она не будет убивать? Откуда? Может быть, вдарить им по ногам? Нет, нельзя. По ногам хорошо стрелять одному человеку, а этих четверо. Остальные не поймут. Появился раненый, значит, стрельба на поражение. И тогда все, кранты. Перестрелку она не выиграет, тем более, если у них автомат. А должен быть автомат, ведь ребята на дело поехали. Верба медленно отступала, продолжая держать на мушке того, что покрупнее. А он, улыбаясь, достал из кармана цепь и обкрутил запястье ее концами. Второй, ростом поменьше, наконец-то поднял руку с револьвером, возможно, газовым, ведь ее тоже не хотели убивать. Ну что ж, ребята, поиграем в Джеки Чана. Верба остановилась, прикинула расстояние, подпустила их чуть поближе и с жутким воплем ринулась вперед. И кто этим костоломам давал информацию об объекте захвата? Про черный пояс карате они явно не подозревали. Левый с пистолетом даже не успел нажать на курок и рухнул от удара каблуком в переносицу. Правый, готовясь к ее второму молниеносному прыжку, прикрывал лицо своей дурацкой натянутой цепью и получил подарок чуть пониже. Он встретил ее ногу на вдохе, и Вербе показалось, что она слышит противный хруст треснувшей грудины. А к ней уже спешил третий, который все видел и потому подготовился посерьезнее. Даже стойка была у него вполне грамотная. Учился, сволочь. Читает каждое мое движение. Ну-ка, а вот так? Ей все-таки удалось заставить его влепиться с размаху в заднюю дверь Ниссана. Болезненно. Но из строя парень не вышел. Сейчас только звереет, а есть еще четвертый. Почему же он по-прежнему сидит за рулем? Инвалид, что ли? А может, крестный папа? Драться по рангу не полагается. Глупость какая. Хозяин за рулем. Это, наверное, просто хитрость. Верба метнулась к машине и через открытое окошко приставила пистолет к виску водителя. «Быстро вылезай!» — зашипела она, боковым зрением продолжая следить за каратистом, который уже поднимался с карачек. Водитель даже не шелохнулся. «Что это? Психологическое давление? Сейчас этот гад поднимется и снова медленно пойдет на нее». Но гад неожиданно обнаружил в траве обрезок ржавой трубы и не поднялся, а вскочил, не пошел, а рванулся к ней. Трудно сказать, что она заметила раньше. Обрезок трубы или шприц, сверкнувший в руке водителя. Времени на раздумья не осталось. У Беретты хорошая скорострельность, а Татьяне именно в этот момент очень хотелось жить. Потом она вернулась к Ниссану и поняла, что не сумеет прикрутить на место колесо. Ведь гайки можно начинать собирать уже от Триумфальной арки. Да и с полуосью, кажется, было не все в порядке. Потом зашевелился этот здоровенный козел со стальной цепью и поломанной грудиной. Пришлось его успокоить ногой в лицо. И вот тут Вербе... опять совсем расхотелось жить. Зачем она все это сделала? Что будет дальше? Кто они, эти люди? Уехать в Москву на их машине? Пожалуй. Там во всем и разберемся. Позвонить Тополю? Нет, лучше к Лену. У Тополя какое-то важное дело. У меня свои бандиты, у него свои. Это цирк. Она повесила на плечо сумочку, взяла в руки трубку сотовой связи. Что еще? Да ничего, остальное можно потом. Набирая номер, пошла к Тойоте. Ей не хотелось оставаться здесь. Здесь, где она только что убила двоих. Они-то не хотели ее убивать. А она... Верба сбилась в наборе номера и нажала на кнопку «флэш». Открыла дверцу чужого автомобиля, выдернула из салона труп. Труп был вполне обычный. Дырочка в голове, закрытые глаза, чуть перекошенный рот, крови совсем немного. Однако ее почему-то замутило. Глотнуть, что ли, каплю? Но коньяк остался в Ниссане, а возвращаться — плохая примета. Она села, завела мотор и снова начала набирать номер Калена. Позади, взвизгнув тормозами, остановился сверкающий черным лаком «Форд Скорпио». И двое выскочили из него одновременно с двух сторон. Верба буквально захохотала, вминая в пол такую податливую педаль газа. Было очень здорово гнать по пустынной широкой трассе роскошную тачку со скоростью 200 в час и следить в зеркальце заднего вида за свирепым черным скорпионом, который догоняет тебя, догоняет, но вряд ли догонит. А если вдруг, так сам и пожалеет об этом, потому что на заднем сиденье лежит калаш и два запасных рожка, а она теперь как лев-людоед. Она опять узнала вкус крови, она его вспомнила и будет убивать, убивать, убивать их всех, потому что нельзя иначе, потому что в этот осенний, желто-голубой, красно-зеленый, яркий, пестрый день, в этот замечательный день так невыносимо хочется жить. Но умереть будет тоже здорово. В сущности, это даже не важно, жить или умереть. Клен, вызывает Верба, как слышишь меня? Прием.